Климент Аркадьевич Тимирязев. В начале Никитского бульвара стоит памятник Клименту Тимирязеву. Привычная для москвичей работа скульптора Меркулова. Жесткий темный силуэт с гордо задранной бородкой и стилизованные микроскопы по сторонам. Кто не знает Тимирязева? Его именем названы улицы, поселки, институты, академия и даже кратер на Луне. Но в 1923 году, когда воздвигли эту стильную статую из карельского гранита, вопросы были. По ленинскому плану монументальной пропаганды собирались ставить памятники прежде всего революционерам – Спартаку, Марксу, Разину, Герцену, Каляеву и деятелям искусства – Рублеву, Пушкину, Толстому. Из ученых выбрали Ломоносова и Менделеева, но памятник поставили не столь известному биологу Тимирязеву. Ильф и Петров в повести «Светлая личность» свое недоумение превратили в конную статую Тимирязева в вымышленном городе Пищеславе. Дабы превзойти столицу, поставившую пеший памятник, пищеславцы заказали статую конную. Великий агроном и профессор ботаники скакал на чугунном коне, простерший вперед правую руку с зажатым в ней корнеплодом. Четырехугольная с кистью шапочка доктора Оксфордского университета косо и лихо сидела на почетной голове ученого. Многопудовая мантия падала с плеч крупными складками. Весь город, а вместе с ним и скульптор Шац, думали, что Тимирязев — герой гражданских фронтов в должности комбрига. В первоначальном своем виде Тимирязев держал в руке кривую турецкую саблю. Только во время приема памятника комиссии выяснилось, что Тимирязев был человек партикулярный. Саблю заменили большой чугунной свеклой с длинным хвостиком, но грозная улыбка воина осталась. Почему же не именитые Павлов, Жуковский, Мечников, а именно Тимирязев оказался удостоен памятника в 1923 году? Тимирязев — петербуржец. Его отец заведовал петербургской таможней. Семья была состоятельной, но юноша принципиально с ранних лет зарабатывал уроками и переводами. И говорил: «С 15 лет моя левая рука не израсходовала ни одного гроша, которого не заработала бы правая». По окончании Санкт-Петербургского университета молодой ученый два года изучал хлорофилл в лабораториях Германии и Франции. Итоги этой работы со временем были оформлены в его диссертациях. Магистерской – спектральный анализ хлорофилла и докторской – об усвоении света растением. В 1869 году Климент Тимирязев был избран преподавателем кафедры ботаники Петровской земледельческой и лесной академии. С этих пор Тимирязев живет в Москве. В академии ученый проработал 22 года. Свои лекции ученый всегда дополнял показом опытов. Так поступали не все преподаватели. Лекции Тимирязева отличались прекрасным литературным языком и настолько были выверены, что могли идти в набор без исправлений. Петровская земледельческая и лесная академии были открыты в 1865 году. На землях выкупленной усадьбы Петровская-Разумовская. На месте старинного дворца Разумовских архитектор Николай Бенуа возвел аудиторный корпус с центральной часовой башней и выпуклыми стеклами, преломляющими лучи. Очевидно, чтобы учащиеся не глазели на улицу. В академии Тимирязев организовал опытную станцию с вегетационным домиком, стеклянной теплицей, где определял, сколько растениям нужно воды, минеральных солей и как на их рост влияют различные удобрения. Растения были высажены в домике и на улице. На ночь или в ненастье их накрывали передвижным каркасом с накинутым на перекладины брезентом. В 1896 году на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде Тимирязев построил подобную станцию. Там посетители могли познакомиться с гидропоникой. Ученый демонстрировал гречиху, растущую в сосудах с питательным раствором. Параллельно с Петровской академией Тимирязев преподавал в Московском университете. Его лекции пользовались неизменным успехом. Рассказывают, что в аудиторию на 30 мест втискивалось 160-170 студентов. Лаборатория Тимирязева была оборудована в мансарде университетского здания на Большой Никитской. Дом был сооружен на рубеже XIX-XX веков главным архитектором университета Константином Быковским для ботанического факультета. В 1901 году Министерство народного просвещения выразило недовольство тем, что профессор Тимирязев уклоняется от влияния на студентов в интересах их успокоения. Тимирязев подал заявление об отказе от чтения лекций и работы на факультете. Просил только оставить ему возможность заниматься в лаборатории, оплачивая ее содержание из своих средств. Университет просил Тимирязева остаться. На его первой лекции после этого конфликта с администрацией было так много студентов, что они могли хлопать, только подняв руки над головой. От разных курсов медиков и естественников прочитали адреса, вручили цветы. Тимирязев сказал: «Я исповедую три добродетели – веру, надежду и любовь. Я люблю науку, как средство достижения истины, верю в прогресс и надеюсь на вас, молодежь». И просил извинить, что от естественного волнения он не может сегодня прочесть лекцию. Тимирязев со студенческих лет поддерживал независимость университета. Его отчисляли за участие в студенческих волнениях. Став преподавателем, он продолжал бороться за соблюдение университетского устава. В 1911 году министр просвещения запретил студенческие собрания и возложил на университетскую администрацию практически полицейские функции по надзору за студентами. Ректор и проректоры подали в отставку. С ним вместе Московский университет покинули почти 130 преподавателей, треть преподавательского состава. Самым старшим среди них был Климент Тимирязев. Он определил выбор так: или бросить науку, или забыть о своем достоинстве. Тимирязев начал преподавать на медицинском факультете высших женских курсов. Аудиторный корпус высших женских курсов построен в 1913 году архитектором Сергеем Соловьевым. Классическая ротонда подчеркивала преемственность курсов от Московского университета. Здесь преподавали университетские профессоры. На высшие женские курсы принимали девушек, окончивших гимназию. Срок обучения составлял 4 года, на медицинском факультете 6 лет. Перед началом Первой мировой войны на курсах училось 7155 студенток. Больше учащихся было только в Московском университете. Тимирязев снимал квартиру в 2 шагах от университета. Ученый прожил в квартире на первом этаже почти 20 лет до своей смерти. С тех пор в квартире, превращенной в музей, практически ничего не поменялось. После смерти Тимирязева его жена Александра и сын Аркадий сохранили вещи в неприкосновенности, и они превратились в единицы хранения. Вы словно приходите в гости к дореволюционному ученому. Та же мебель, те же обои и паркет, даже закладки с нарисованными кошками по-прежнему в книгах. Тимирязев – кошатник. Он всегда держал в квартире кошек. Климент Тимирязев издает книгу «Жизнь растений» на основе 10 публичных лекций, прочитанных в Политехническом музее. В приветственном адресе, подписанном юристом Кони, режиссером Немировичем Данченко, писателем Телешовым, было сказано, что подписавшиеся восхищались остроумной живой речью Тимирязева на лекциях и не менее увлечены его печатным словом, что Тимирязеву они обязаны моментами высшего умственного наслаждения и нравственного подъема. Книга «Жизнь растений» – великолепный учебник биологии и демократии. Лекцию о лишайнике, симбиозе гриба и водоросли, живущем на крайнем севере, высоко в горах, даже на чистом стекле, Тимирязев заканчивает моралью: сила в согласии. Союз между паразитом и его жертвой кончается гибелью обоих. Сила в объединении двух равно плодотворных начал: гриба, черпающего свою пищу из земли, и водоросли, заимствующей силы у света. Один из ученых-рецензентов нахваливал немецкую 600-страничную монографию с прекрасными иллюстрациями, а затем рекомендовал все же книгу о растениях Тимирязева. Она также содержит изложение всей общей ботаники, но намного короче и живо написано. Это была эпоха, когда научные книги зачастую становились популярнее беллетристики. Девизом Тимирязева стало «работать для науки, писать для народа». Причем второе занимало времени не меньше, чем первое. Климент Тимирязев – блестящий популяризатор науки. По книге «Жизнь растений» учились Мичурин, Горький, революционер Лазо. Ученые-биологи говорили, что первый раз прочли книгу студентами, чтобы понять физиологию растений, второй раз уже педагогами, чтобы понять, как следует преподавать. Область научных изысканий Тимирязева – фотосинтез. При этом он заботился о прикладном значении биологии, отсюда в эксперименты с искусственными почвами, гидропоникой, удобрениями. Он великолепный оратор. Рассказывали, что большинство его лекций можно было без справки отправлять в печать. Тимирязев – культурный человек, он знал основные европейские языки, играл на рояле, разбирался в живописи. Он увлекался современными технологиями, получал призы как фотограф. Тимирязев – яркий проповедник учения Дарвина. Он благороден и тверд. Ущемление прав преподавателей или студентов в учебных заведениях немедленно вызывало его протест. Тимирязев был верным рыцарем науки и просвещения. Но для советской власти первостепенным стало то, что Тимирязев поддержал революцию. Ученый верил, что революция принесла в Россию демократию, приветствовал молодую страну под красными флагами и сравнивал революционный цвет с красным и оранжевым светом, максимально полезным для растений. В 1920 году 76-летний Климент Тимирязев был избран в Московский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов от рабочих вагоноремонтных мастерских Московско-Курской железной дороги. Но в Моссовете поработать не успел. Он умер весной 1920 года от воспаления легких. Крупный ученый, поддержавший советскую власть, несомненно, достоин памятника. И фильма. В 1937 году вышла картина «Депутат Балтики» – романтизированная история о профессоре Тимирязеве, которого сыграл Николай Черкасов. Благодаря такому посмертному прославлению Климент Тимирязев навсегда вошел в пантеон отечественной науки.